Поэтому сейчас, оставив Галку одну, я сгоняла наверх и быстренько натянула бриджи и пуловер. «Как дела?» — вежливо поинтересовалась я, вбегая в гостиную. «Словно саж бела», — хмыкнула Галя. «Дом и двор полны милиции». «А что говорят?» Галка одним махом опустошила чашку. Глупости в основном. Произошел несчастный случай. Якобы Лена за ужином водки под блины выпила и в конюшню отправилась, а лорд нюхнул алкогольное амбре, обозлился, сшиб бабу, а потом копытом по голове. «Ужасно!» — прошептала я. «Бедная, бедная Лена, жуткая смерть! Да и лорд выглядел таким милым! Что теперь с ним будет?» Галя побагровела и сломала пальцами зубочистку. «Вчера, после того, как вы уехали, мы спать пошли. Михаил вроде нормальный был. А утром встаем, его нет. Идем на конюшню, и лорд исчез. Коню, говорит, часа в два каюров вошел и забрал коня. Покататься решил от бессонницы. Васька и вывел ему жеребца. А в пять Михаил возвращается один, пешком». Василий удивился. «Где лорд?» Каюру спокойно ответил. «Пристрелил». Василий обомлел. «Как?» «Просто», — объяснил мужик. «Сунул пистолет в ухо и привет». «А тело где?» — заикался конюх. «По мобильному скорую ветеринарную вызвал», — отрезал Михаил. «Увезли лорда». «Господи», — вздыхал Вася. «Да зачем? Такой конь, красавец, умница». «Он убил мою жену», — рявкнул Михаил. «Я его казнил. Незачем убийце жить». Растерянный Васька не нашелся, что ответить, а Каюров влез в свой «Мерседес» и был таков. «Вот беда!» — пролепетала я. «Это еще не катастрофа!» — вздохнула Галя. «Несчастье впереди!» «Ровно в 9 утра позвонил Шабалкин. Знаешь такого?» «Депутат?» «Ну, точно. Он у нас 3 жеребцов держит. Спросил, правда ли, что на конюшне вверенный нам жеребец убил женщину и велел готовить своих коней к отправке. Вот через 1/2 часа точно с таким же разговором заявились Колосов, певец, и Ангелина Конт, журналистка с телевидения. Ну, одним словом, сейчас у нас осталось вместо 25 только 7 лошадей. Это из тех, что на постое были. Да и то, думаю, завтра-послезавтра заберут и последних. Но почему?» «Потому», — довольно сердито отозвалась Галка. «Наши клиенты — люди богатые, чиновные, с фанаберией. Знаешь, отчего у Лёшки дела так хорошо пошли?» «Ну?» «В моду случайно вошел, понимаешь? Такое в бизнесе случается. То тусовка в один ресторан ходит, то волос у одного мастера стрижет. Ну, принято в тусовке так, понимаешь? Вот и мы с Лёшкой в моду вошли. Знаешь, какие люди у нас в клиентах? Только бизнес — штука капризная, порой совсем непредсказуемая. Помнишь, стилист такой был, Леонов?» Я кивнула. «Конечно, он жуткие деньги за прическу брал. Да у него стрижка лысого мужика 200 баксов стоила. Мы туда не ходили. У меня мастер есть, Наташа. Лет 15 к ней бегаю». «Ну, во-первых, у тебя и стричь особо нечего», — хмыкнула Галка, разглядывая мою голову. «А во-вторых, ты не тусовщица. Вот и не делаешь проблему из ерунды. А наши клиенты могут себе позволить ходить к любимому мастеру только в модный салон, даже если там выкрасят волосы в зеленый цвет и выщипят брови. А знаешь, почему Леонов разорился и исчез из Москвы?» «Нет, честно говоря, не интересовалась». «Одна из его мастериц, пардон, стилисток, закрутила роман с постоянным клиентом. Ну, естественно, тайком. А жена узнала, да и подала на развод. А на суде так отполоскала Леонова и девчонку, что желтая пресса месяц рыдала от восторга. Ну, потом бывшая супруга заявилась на работу к счастливой сопернице, перебила там зеркала, переломала расчески, ну и, в общем, клиенты разбежались». Она замолчала. Затем добавила: «Мы тоже запросто разориться можем, если весть понесется, что лошади людей убивают. Жуть». Другое дело. Что? Галка вздохнула. Ты про лошадей какую-нибудь информацию знаешь? Ну, помощники человека, сельскохозяйственное животное, еще в скачках участвуют, иногда в охоте. Верещагина хмыкнула. Лошадь, великолепный друг, умный товарищ, чуткий, настороженный. У каждой свой характер. Не скрою, встречаются среди них и вредные, и злые, и мстительные, но в основной массе скакуны доброжелательные и тянутся к человеку. Ни за что не поверю, что лорд ударил копытом Лену.